Глава 38. Было уже поздно. Они сидели, скрестив ноги на полу хранилища, и перебирали коробки. Джеймисон вернулась несколько минут назад с ужином в виде китайской еды на вынос. Она разложила салфетки, бумажные тарелки и пластиковые приборы, наполнила тарелку Деккера и только потом взяла свою. Амос с некоторым удивлением посмотрел на нее. «Я не домовитая», — пояснила она, — «зато старшая из 7 детей. Привыкла во время еды работать за родителей». Он кивнул и откусил кусок спринг-ролла, пока Джеймисон отправляла в рот полную ложку яичного супа. Кроме еды она прихватила 2 бутылки вина. Деккер глотнул из своей и поставил бутылку на пол. Алекс оглядела контейнер. «Вы вправду все хранили, да? Вещи, которые важны для меня. Я не вижу тут ничего из ваших футбольных времен». Амос пожал плечами и ткнул вилкой в кусок креветки. «Они не важны». Джеймисон медленно кивнула. «Но разве не больно держать здесь эти вещи после того, что случилось с вашей семьей? Одежду дочери, поваренные книги жены, письма, фотографии?» «Больно их лишиться», — он взглянул на нее. «Как долго вы были замужем?» «Слишком долго», — Деккер выжидающе смотрел. 2 года и 3 месяца, наконец, ответила Алекс. По правде говоря, не так уж долго. И что случилось? Дела пошли не так. Он оказался не тем парнем, которым я его считала. Наверное, я оказалась не той женщиной, которой он меня считал. Дети? Слава богу, нет. С ними все было бы намного труднее. Да, это верно. Дети делают все лучше и труднее. Она оперлась о картонную коробку и подтянула к себе ноги, потягивая пиво. Потом пристукнула пальцем по голове. «Так этот удар как-то изменил ваш мозг?» Деккер кивнул и глотнул пиво. «Я видела в одной из коробок какие-то отчеты из того института. Там было необычно?» Он оставил пиво и потеребил бороду. «Вы хотите спросить, чувствовал ли я себя морской свинкой?» «Да». «А как туда попали остальные?» «Официально ничего не сообщали. Думаю, врачебная тайна. Но слухи ходили. Многие с этим родились. Несколько вроде меня перенесли черепно-мозговую травму. Я думаю, кое-кто в институте знал обо мне, раз уж этот удар показали по телевизору». «У вас всех был схожий... дар?» «Основа одна. Почти абсолютное запоминание. Сверх этого отличия были невелики. Один человек мог играть на любом музыкальном инструменте, просто взяв его в руки без всякого обучения. Другой мог разложить в уме любое число на простые. Там была женщина, которую в 7 лет признали грандмастером памяти». «Грандмастер памяти? И что она должна была сделать?» 3 задачи. Первая. Запомнить за час 1000 случайных чисел. Следующая. Запомнить за час порядок 10 карточных колод. И последнее. Запомнить порядок 1 колоды за 2 минуты. «Ого! Кто бы знал, что все так просто!» — ехидно заметила Джеймисон. «Во всем мире есть примерно 150 человек, которые успешно справились со всеми 3 задачами. Не думала, что их так много». «А их и немного, на фоне 7 миллиардов людей». «А вы это можете?» «Никогда не пробовал». «Незачем». Оба замолчали. Джеймисон пристально разглядывала Деккера. «Да, вы мотивация этого парня. Но вы осознаете, что дело не в вас?» 13 человек убиты из-за того, что у него ко мне претензии. Так что дело определенно во мне. Не вы нажимали на спуск. Это сделал он. И что бы он о вас ни думал, это не оправдывает его поступков. Скажите это семьям жертв. Вы семья жертв. Деккер отставил тарелку и с трудом поднялся. Колени и спина жутко болели, и ему хотелось отлить. Он вышел наружу, завернул за угол, расстегнул штаны и облегчился. Удивился, услышав голос Джеймисон. Видимо, она вышла следом. «Вам не следует грызть себя. Именно этого он и хочет. Вы сами знаете. Часть той же схемы. Он забирается вам в голову и выигрывает на двух фронтах. Во-первых, его мозги бьют ваши, и он получает личное удовлетворение. И если вы не в состоянии здраво рассуждать, у вас нет шанса взять его. Для него ситуация беспроигрышная, и он на это рассчитывает». Деккер застегнул штаны и повернулся к ней. «Я знаю». «Так не дайте ему!» «Легче сказать, чем сделать». «Возможно, для человека со средним умом, но вы не один из них». Амос двинулся к ней, вынуждая ее отступить к стенке хранилища. «Думаете, если у меня подкрученные мозги, у меня нет эмоций? Думаете, я ничего не чувствую? Это вы думаете?» «Тогда вы ошибаетесь». «Я думаю, не это. Я думаю, тот парень ничего не чувствует. Он в этом смысле ненормальный. А вы нет». «Тогда что за хрень вы несете?» «Деккер, вы можете чувствовать, что хотите. Сейчас вы дико злитесь. Я это вижу. Вы думаете, резня начинается и заканчивается у вас на пороге. Может, вы хотите кого-то ударить, врезать кулаком в стену? Хорошо. Только не позволяйте ему спутать вам мозги. Они вам понадобятся, чтобы однажды надеть на эту сволочь наручники, а потом увидеть его последний вздох в смертной камере. Хотите выиграть этот матч? Вот так вы его выиграете. Победитель живет. Проигравший получает иглу». Деккер отступил. Журналистка не двигалась. Он отвел взгляд, потом уставился себе под ноги. А потом пошел обратно в хранилище. Искать дальше. Двумя часами позже они перекопали все коробки и получили чистый ноль. Деккер сидел, прислонившись к стеллажу. «Я просмотрел все с того дня, когда надел форму. Хотел проверить, кого я мог так разозлить?» «Никого. Я никогда не оскорблял людей в 7-Eleven. Я закатывал плохих парней, само собой, но не сделал ничего, потянувшего на такую вендетту». Он потер лицо и закрыл глаза. Джеймисон растерла шею и с внезапным удивлением взглянула на него. «А почему вы вернулись только к тому моменту, когда стали полицейским?» Он открыл глаза. «Я уже просмотрел всех в Мэнсфилде, кто мог что-то иметь против меня. Джеймисон, там ничего нет! Ничего!» «То есть вы проверили свою жизнь в Берлингтоне до отъезда и после возвращения? А между ними?» «Что? Думаете, на это пошел парень, который меня тогда снес? Когда у него сдали колени и плечи, его выписали из команды. У него закончились деньги, и он решил заняться торговлей наркотиками. Сейчас сидит в тюрьме где-то в Луизиане. Я никогда не был настолько хорошим футболистом, чтобы мне завидовали. Ни в колледже, ни в профессионалах. Джеймисон зевнула. Но если Себастьян Леопольд причастен к этому, зачем он сказал полиции, что вы оскорбили его в 7-11, когда вы не делали ничего подобного? Вы спрашиваете, зачем убийце лгать? Я спрашиваю, как вы можете его не знать, если так его обидели, что он стал убивать людей? Возможно, у него не было вообще никакого повода. Но мне кажется, этот парень не делает ничего случайного. Ваша семья, Мэнсфилдская школа, сообщение для вас. Вы можете рассказать мне, о чем там говорилось? Одно было написано на стене моего старого дома. И что там было? Он процитировал. А другие? Амос рассказал ей о нотном шифре, написанном на стене комнаты Дебби Уотсон, и о словах, вырезанных на спине Лаферти. «Господи!» — воскликнула Алекс. «И в каждом послании он зовет вас, братан?» Деккер кивнул. «И говорит, что у вас много общего, что вы оба все, что есть друг у друга». «Да». «И в последнем сообщении утверждает, что вы контролируете происходящее и можете решить, когда закончить». Деккер посмотрел на нее. «В смысле, он или я?» «И он явно хочет быть тем, кто останется на ногах». «Полагаю, да». «Хорошо. Но мне кажется, он считает, что соревнуется с тобой». «Братья! Часть чего-то, что мы просто не видим!» Амос открыл глаза. «Вроде команды?» «Вы никогда не служили в армии?» Деккер покачал головой. «Тогда, возможно, вроде команды!» «Я же говорил вам, я никогда не был настолько хорошим футболистом, чтобы вывести кого-то из себя». Я не забирал чужой позиции вместе с зарплатой. Кроме того, я не представляю, чтобы кто-то стал убивать людей только потому, что в футбольной команде колледжа он сидел дальше меня на скамейке запасных. А у профи я был просто лишним куском мяса. Я никогда не был незаменимым. Но вы убеждены, что Леопольд замешан в этом? Да. Основываясь на предчувствиях. «Основываясь на факте, что он исчез, я проверил все приюты для бездомных в городе. Он ни разу там не был. Он играл со мной. Он вышел из бара, зная, что исчезнет. И официантка работала вместе с ним. Это у нее разборка со мной. Именно ее я хочу заполучить». «Но вы упоминали, что эта официантка может быть мужчиной?» «Да. На самом деле наш стрелок — это она. Леопольд оба раза был за решеткой. Это должен быть второй человек». «И он нацепил на себя те штуки, которые вы нашли в мастерской, чтобы казаться крупнее?» «Хитрый ход, поскольку копы живут и умирают с описанием внешности. Как только у них появляются рост и размеры, они просто перестают замечать людей вне этой рамки. В нас это вбивают». «То есть Леопольд и или стрелок могут знать, как рассуждают копы?» «Да». Джеймисон задумалась. «Тогда получается, он выдал всем только один явный факт. Сказал, что вы оскорбили его в вашем местном 7-11. Но вы уверены, что он соврал? Тогда нам нужно вернуться и заново начать. Деккер!» Тот уже поднялся на ноги и смотрел на нее сверху вниз. «В чем дело?» — спросила она. «Вы сказали, это наш единственный явный факт». «Ну да, но...» «Но это не он». Ничто? Факт. Он без лишних слов торопливо вышел из хранилища. Джеймисон вскочила на ноги, схватила сумку и побежала следом.